О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Питрилоп и всех полубогов. Ты – повелитель Луны и владыка трех лет. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Питрилоп и всех полубогов. Ты – повелитель Луны и владыка трех лет. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Живое существо, родившееся в материальном мире, особенно в теле человека, сразу оказывается в долгу перед полубогами, святыми людьми и обыкновенными живыми существами. В шастрах сказано: «Триварши бхутап там нритнам питринам». Человек находится в долгу перед своими предками, перед ушедшими членами своего рода. Господь Шива молит Господа Анирудху дать ему силу освободиться от всех долгов и обязанностей перед питами, полубогами и обыкновенными живыми существами, а также святыми людьми, чтобы он мог целиком посвятить себя преданному служению Господу. Шримад Бхагаватам сказано: «Триварши бхутапта нринам питринам, накин коронаям нриничараджахан, шарватмана якшаранам шараньяхам, гатуму кундам парихритья картахам». Тот, кто посвятил себя преданному служению Господу, освобождается от всех долгов перед полубогами, святыми питами, праотцами и так далее. Поэтому Господь Шива молит Господа Анирудху дать ему силы освободиться от своих долгов и заниматься только служением Господу. Сома, бог Луны, наделяет живое существо способностью ощущать с помощью языка вкус пищи. Господь Шива молит Господа Анирудху дать ему силы воздерживаться от любой пищи, кроме просада Господа. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Тхакура говорится, что из всех видов органов чувств самым грозным врагом человека является язык. Тому, кто обуздал язык, не составляет труда подчинить себе и все остальные органы чувств. Обуздать язык способен только тот, кто питается одним просадом – пищей, предложенной божеству. Именно об этом Господь Шива просит Господа Анирудху. Трипти Дая, он молит Анирудху помочь ему удовлетворять одним просадом – пищей, предложенной Господом. Нама урджай шетрайха патае ягьяре тасе трипти дая ча дживанам нама сарвара сатмане. О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Питрилоки и всех полубогов. Ты повелитель Луны и владыка трех лет. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. Омагьян тимиран хасья гьянан джина шалкая чакшурун меритам гьяна тайсмай шри гуру венамаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами динамине анахата праясана прабхупадасья туштая санкиртана правритя каме хате гуру венамаха Джая Шри Кришна, Чайтанья Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Шива обращается к Господу. Показывает свое положение в преданном служении. Каждый раз, когда мы обращаемся с какими-то молитвами к Кришне, к духовному учителю, мы на самом деле выражаем этими своими молитвами свое положение в предыдущем. Чего мы хотим достигнуть? Это то, о чем мы вчера вечером с вами на Бабе Питере рассказали, обсуждали. То есть те молитвы и те цели, которые мы преследуем, они выражены в наших молитвах. Но не в тех молитвах, которые мы языком болтаем, а в тех молитвах, которые в сердце, поскольку сами мы находимся в сердце. И пронизываем с этим сознанием все это тело. И таким образом мы его осознаем. Или знатоки тела. У нас такое впечатление, что мы знатоки тела. Однако же мы даже не знаем, как управлять телом. Мы не знаем, каким образом живое существо может контролировать какие-то чувства или что-то. Все это делает параматма. Человек не знает, как пошевелить рукой. Само живое существо не имеет знания, как пошевелить рукой, как хлопнуть глазами, как слушать. Оно не знает, как привести в процесс все это тело. Все, что происходит с нами, вот я сейчас говорю, речь, воздух там, здесь все двигается, в горле, звуковой аппарат работает, мысли какие-то приводятся в действие в мозгу. Но все это происходит по милости Параматмы. На самом деле живое существо не может даже двигаться само. Оно не может двигать даже этим телом. Как неудивительно. И даже сравнить с шофером сложно вообще машину. Живое существо, пребывающее в теле, когда иногда сравниваем, что вот это как шофер, сидящий в машине. Нет. Мы пассажиры. Как пассажир в такси, который приказывает едь туда, вот мне надо туда уехать. Он сам не ведет машину. Он может даже не иметь прав и не знать, как управлять этой машиной. Но сидит какой-то человек там впереди, и он управляет этой машиной. И он исполняет эти желания. Поэтому мы знаем эту картину, что возничий держит там ум, разум есть в шоке. Также живое существо, оно как пассажир, который имеет какие-то определенные желания. И тот, кто управляет этим телом, он исполняет эти желания в соответствии с желанием живого существа. Сильное желание исполняется в первую очередь. Слабые желания, но если они относятся к Кришне, они тоже могут исполнить. Что значит слабое желание? Это очень большое желание, очень большое желание иметь слабое желание. Вот такой каламбур получается. Иметь очень сильное желание, иметь слабое желание удовлетворить Кришну. И Кришна дает это желание, исполнится этому желанию. Потому что у человека может быть очень сильное желание. Иметь желание удовлетворить Кришну. И когда эта доминанта начинает преобладать, то есть это желание начинает доминировать, Кришна исполняет его. Он дает немного желания достигнуть себя. И когда у живого существа пропорционально этому сильному желанию появляется в большей степени получить желание достигать или удовлетворять Кришну, Кришна опять исполняет это желание. Но как только у живого существа появляется желание второстепенности, так тут же Кришна исполняет и эту проблему живого существа. Итак, мы видим, что Кришна является управляющим всем. И Господь Шива в своих молитвах подчеркивает это, что именно ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Петрилоки и всех полубогов. Ты повелитель Луны и владыка трех вед. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. То есть это осознание положения Кришны, что он является источником вечного наслаждения, потом здесь Кшива говорит, ты изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. Удовлетворение – это значит наслаждение. Это и есть наслаждение. И Господь Шива, осознавая положение Кришны, поэтому он склоняется в глубоком почтении перед Богом. Не осознавая, что такое Бог и как он действует, сложно в почтении, да еще в глубоком склоняться перед ним. Можно склоняться в почтении перед любым другим живым существом, которое более могущественно по сравнению с нами. Но это положение Кришны удивительное. И Господь Шива молится Кришне и выказывает свое положение в преданном служении. Положение чистого преданного, который осознает Кришну, что Кришна на самом деле является источником всего. Что все, что имеют живые существа, это только по милости Кришны. И точно так же живые существа могут терять что-то. Но здесь Господь Шива сознательно молит Господа дать ему возможность заняться только преданным служением. Эта молитва указывает на то, что Господь Шива на самом деле величайший вайшнав творение. Он молит Кришну о том, чтобы Кришна избавил его от всех других обязанностей. От семейных обязанностей, от от обязанности поддерживать там своих родственников, от обязанности исполнять какие-то процедуры или яги, которые направлены на удовлетворение полубогов. Он молит Кришну о том, чтобы он забрал у него эту обязанность исполнять долг перед живыми существами и полностью смог себя посвятить преданному служению Господу. Это молитва Господа Шивы, песнь, пропетая Господом Шивы. Это суть его положения в преданном служении. Он полностью знает о том, что положение преданного служения самое возвышенное. Не просто положение преданного служения, что вот мы в ходе одели, повторяем джапу, кое-как сидим там, ходим. Нет. Он говорит о положении преданного служения, то есть в сознании. Это сознание Кришны. Он объясняет сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? Как надо его осознавать? Как верховного владыку. Тот, кто всем обладает и владеет. И тот, кто откуда все это исходит, откуда получает живое существо что-то. И может ли оно поклоняться кому бы то ни было еще, кроме Кришны? Господь Шива здесь объясняет в этом стихе. Тот, кто посвятил себя преданному служению Господу, освобождается от всех долгов перед полубогами, святыми, праотцами. Поэтому Господь Шива молит Анирудху дать ему возможность полностью погрузиться в преданное служение. Вот интересно, кто-нибудь молит об этом Кришну? По-моему, получается, молит все наоборот. Чем больше человек соприкасается преданным служением, на самом деле, тем он все глубже и глубже проникается этой материалистической концепцией. Почему это происходит? Преданное служение имеет совершенно обратный эффект. То есть живое существо соприкасается с этим, должно очиститься от этого. Почему же живое существо продолжает развивать это желание, получить это положение? Как это происходит? Что заставляет живое существо иметь эти греховные желания? Что? Желание чего? Поднимите руку, кто не хочет стать чистым преданным в этой жизни. Да, не хочет. И он знает это с самого начала. У него нет желания. А почему вы не поднимаете руку? Потому что стыдно или потому что ты хочешь? Это же может быть иллюзорное желание. Как нет? Оно иллюзорное, я тебе отвечаю, что оно иллюзорное. Это серьезно. У тебя есть желание, но оно не такое сильное. А что ты делаешь для того, чтобы оно было сильным? Ты ждешь, когда оно усилится само по себе. Поэтому нет желания значить. И вы почему руку не поднимаете? Только потому, что вы не понимаете, о чем я спрашиваю. Это просто фраза для вас. Но на самом деле нет желания стать чистым преданным. Поэтому чистыми преданными становятся единицы. Не потому, что это невозможно, потому что нет желания. И человек даже убежден, что преданным можно стать. Чистым преданным можно стать. Но из привязанности к этим чувственным наслаждениям, из привязанности к этому материальному миру. Рупада объясняет, что это привязанность. Она забирает это желание стать чистым преданным. Человек боится стать чистым преданным. Он боится потерять вкус к чувственным наслаждениям. Ему кажется, что тогда жизнь будет бессмысленна, бесполезна. Поскольку для него жизнь в преданном служении кажется аскезой великой, которая не приносит радости уму и сердцу, а приносит лишь одно страдание. Почему? Потому что не исполняется добровольно. Человек не может испытывать радости от аскезы, которую он принимает как вынужденную. Он не может испытывать никакой радости. Вьясадева об этом описывает. Много раз об этом говорит. Любая аскеза, которая не выполняется добровольно, приносит одно лишь страдание. И любая аскеза, которая выполняется добровольно, приносит радость уму и сердцу. Радость приносит. Аскеза. То есть наоборот, все материальное теряется, а человек радость испытывает. Он в уме и сердце. Только лишь потому, что он выполняет это добровольно. Если этого не происходит, все время одни проблемы. Ты испытываешь радость в уме и сердце? Нет, конечно. Почему? Как думаешь? почему ты бьешься с разбегу, бьешься об эту банку, уже голову в кровь разбиваешь? И постепенно ты начинаешь осознавать, что ты вообще ни на что не имеешь. Вообще не имеешь. И все это бесполезная трата времени. У тебя не приходят такие мысли, что ты просто время убиваешь? Не страшно тебе вот так осознавать, что все, что ты делаешь, ни к чему не приведет? И в итоге ты просто осознаешь, что у тебя большой, сильный вкус в материальной жизни. Через эту деятельность ты осознаешь, что ты полный материалист, и тебе без этого мира просто нет жизни. Разве для этого преданное служение не значит? Чтобы убедить живое существо в том, что именно здесь надо оставаться, и что не надо дергаться. Да? Не ощущаете это? Что чем больше служишь, тем больше убеждаешься, что ты не приспособлен совершать преданное служение. Чем дальше якобы ты продвигаешься, то ты продвигаешься все ближе и ближе к тому, чтобы убедиться, что тебе здесь делать нечего вообще. Что для тебя в данном положении, с таким желанием, с таким грязным сердцем, здесь не место, твое место там. На уровне вот Кришна, Севака. И вот такое возникает чувство. Все дальше и дальше осознавать, что ты не предан. Реально так осознавать, внутри своей головы. И все время вера слабнет, слабнет, слабнет, слабнет, слабнет, слабнет. Потом благовоние, потом кольца на ушах, белые тхоти, тетки, дети. Постепенно все слабнет, слабнет. Потом джапа по 8 бусин перещелкивая на одну мантру. Потом забывая дочитать, забывая прочитать гайдри. Так, все, раз, раз, ну это я говорю, если я браман. И все больше болтовни, болтовни, болтовни, все пьяный заполняется, заполняется, заполняется, заполняется. А? От слабости. Это не от силы, это от слабости. Все больше спекулировать хочется, спекулировать, спекулировать, все пьяно, пьяно, пьяно. Пакти уходят. Человек не хочет бросать это. Он не хочет своих, чтобы не исполнились его желания, материальные желания. И начинает лавировать. Гибкость, так называемую, проявлять. И, в общем-то, правильно. Слова-то правильно. Гибкость надо проявлять. Конечно, надо. Но не стоп. Гибкость надо проявлять, обходя Майю, а не гибкость проявляя, идти за Майю и гибко обходить Кришну. Все фразы можно использовать совершенно по-другому. Давай им совершенно другое внутреннее содержание. Гибко обходя преданность. Когда Прабхупада говорит гибким, он говорит гибко обходя Майю, а не гибко обходя Кришну. Это тоже и есть понимание, как правильно совершать преданность служение. Под руководством. И Кришна доволен, когда преданный это делает под руководством. И когда Кришна хочет, чтобы под руководством вот этого негодяя ты совершал преданное служение. Преданный может сказать, а с какой стати, почему негодяй-то, дайте мне чистого бхакту, тогда я буду ему служить, когда понятно уже, что все, что я сделаю, это на самом деле принесет благо. А почему ты, Кришна, мне этому козлу меня заставляешь служить? Так человек думает внутри себя. Он не говорит это прямо козлу, он прямо там внутри в таком состоянии. Он говорит, это же какой-то дакша. Ну и что он сияет, как три солнца? Он не понимает положение вайшнав. Я понимаю, потому что я вайшнав, а он не понимает моего положения. Зачем я буду ему служить? Но Кришна хочет этого. И Кришне плевать на то, что там у нас какие-то результаты исчезнут. Санкирта нигде-то. Ему важно, чтобы у нас появился самый важный результат, что мы ради него готовы занять любое положение. И делать это хорошо. Вот что интересует Кришну. Его не интересуют никакие плоды, никакие результаты, абсолютно. Потому что все ему здесь принадлежит. Ом пурнам, дамахам пурнам и дам. Все ему принадлежит. Движимое, неподвижное, все. Какие плоды берешь из этого кармана и в этот же карман ложишь и говоришь, о, смотри, Кришна, давай, будь рад этим плодами. Он не плодами, он рад, что мы ему возвращаем, что мы не воры. Ему главное убедиться, что мы не воры. Хотя бы на первой стадии. Как воду Ганги предлагать Ганге. Ее вода, это ей еще предлагать. Сейчас взять Диме на очки и сказать, Дима, я тебе дарю эти очки. Сумасшедший. Но Кришна этим доволен, что мы у него берем, и что мы не эгоистичны. Мы говорим, Кришна, вот у нас есть немножко, ты нам дал, возьми, прими ты. И Кришна говорит, о, вот этим я, отношением вашим, отношением. Меня интересует, Нила, Расамрита Синху, эти вечные взаимоотношения. Вспомните ли вы эти вечные взаимоотношения? Отношения меня интересуют. Меня интересует объем этих вещей. Конечно, иногда из объема вы можете тоже выколотить это отношение. Желание делать для Кришны много. Но чего много-то? И мы должны очень пояснить. Много делать в сознании Кришны, а не много сделать в собственном личном сознании. Кришна доволен, когда кто-то делает очень много. Он может просто использовать этот фактор ложного эго. Бессознательное преданное служение называется. Что на следующую жизнь человек просто станет более сознающим. Просто он станет более сознающим. Как Прабхупада говорит, в умонастроении коровы, просто производя преданное служение, в умонастроении коровы. А корова такое очень тупое животное. В материальном мире корова это очень тупое животное. Прабхупада говорил, мне не нравятся коровы. Что у них красивое? Ну что, корова красивая, что ли? Вот критерием красоты является Кришна. И что, корова красивая, что ли? Вот она как-то похожа на него? Ну хорошо, критерием красоты коров является Сурабхи. Тогда так давайте анализируем. И что, корова это Сурабхи? На Сурабхи похожа? Вот видели в мультиках кино, коров показывают такие волшебные, прям вся сияет такая, все. Какого же гладкая, у нее там навозом все не испачкано, вообще, все по-другому. Дальше, когда она сияет, ничего красивого нет. Какая-то морда такая, хоть даже рога там золотые у нее, все равно это некрасиво. На черта похоже на голову. Потому что она с рогами там, с этими, с этими. Прабхупада говорит, мне не нравится коров. Мне не нравится ее внешний вид. И она еще такая тупая. Все время жует такая, отупевшая. Но она дает молоко, Прабхупада. И Кришна очень любит коров. А поскольку я люблю Кришну, я люблю все, я буду любить все, что любит он. Но мне коровы, вот я от них не в восторге. Но я люблю то, что любит Кришна. Поэтому я люблю этих коров. Мне не нравится. И никто не мог понять, что он говорит-то, о чем речь. Нравится, не нравится. Любишь Кришну, значит, люби коров. Когда Кришна он будет любить собак, мы будем любить собак. В этом проявляется сознание Кришны. Чтобы объясниться, Прабхупада все время говорит, чтобы объясниться в любви хозяина, нужно полюбить его собаку. А собака, может, кому-то и не нравится. Поэтому он говорит, это есть преданность. Он принимает то, что принимает его Господь. Он хочет удовлетворить не эту собаку, а удовлетворить Кришну. А когда Кришна говорит, если ты будешь служить моей собаке, тогда я буду доволен, будем удовлетворять собаку. То есть в умонастроении удовлетворение Кришны делается. Удовлетворять собаку. Это сознание. А не так, что мы думаем, что мы такие великие, тут раз встали вовремя, джапу прочитали вовремя. Это еще не означает, что мы великие, если мы это делаем для величия, а не для удовлетворения. В этом вся разница, в сознании Кришны. Если мы не спим на лекции, потому что мы такие великие, преданные, то это тоже еще пока ничего не говорит. Если мы не спим, потому что Кришна удовлетворен, когда мы слушаем это обсуждение, слушаем Бхагаватам, рассуждаем в этот момент, эти часы. Тогда это и есть. Это сознание. Но если каким-то другим образом мы действуем, все, это разваливается. Это как вот Санкиртан. Преданный выходит от Санкиртана, одна газета, одна книжка. Ну, что это? Это не Санкиртан. И кто-то меня пытается убедить, зато качество появилось. Живое существо так ухищрено, что оно так умудряется из-под этой иголки выскакивать. Как микроб пропадает под микроскопом. Начинаете его колоть, будет негативно. Как микроб, это умонастроение микроба. Бактерий, то есть такое. Заболеть, чтобы разложить что-то. И она начинает, эта микроба начинает бациллы. Она начинает объяснять, что да вы что, я какой, у меня нет настроения бациллы. Я распространил одну газету, зато так ее глубоко распространил. Так глубоко, что она, может быть, даже и будет употреблена во внутренних пищевых органах. Так глубоко я ее распространил. Эту одну газету. Глубоко это не значит, что вы ее вот так втюхали каким-то образом. Или что вы о ней рассказали очень. Глубоко, когда вы в сознании Кришны это сделали. В сознании Кришны. Распространяли так, как удовлетворяет Кришну, чтобы вы это сделали. Вот эти мотивы. Из чувства сострадания живым существам. Желание очищения и желание удовлетворить духовного учителя. И человек думает, вот сейчас гуру мой стоит слушать. А он так заинтересован, чтобы все читали книги Шрилы Прабхупады. Вот как я сейчас там. Чтобы их распространить много и чтобы их читать. Или, по крайней мере, распространить их так, чтобы потом вот этой, как называемой, нашумевшей второй волной хлестануть там. Это так, как бы не испортить отношения людей по отношению к книгам Шрилы Прабхупады. Чтобы их не воротило только от вида от этих книг. Это мы сделали. Это не Кришна устроил. Это мы так устроили. Что люди просто при виде этих книг плюются. Когда кто-то за дверь стучится и говорит, вот эти книги. Он пока еще не видит, какие книги, он все нормально. И как только он видит, и мы говорим, да, они потому что все демоны. Этот мир, он специально устроен для демонов. И мы начинаем говорить, но все совершенно по-другому. Мы просто очень научились так подсылывать. Бегать. Проповеди от всего. Почему у вас там проповедь не ведется? Ой, здесь одни демоны, здесь никому ничего не надо. Мы пробовали, ничего не получается. А почему у других людей это получается? Почему они приезжают в тот же город, где великие преданные, по 20 лет повторяющие джапу, великие преданные, которые общаются прямо на дружеской ноге с махараджами, не могут ничего сделать. Почему? У них что, силы нету, баллы нету? А? Почему они такие великие? Может быть, они стали слишком великими, поэтому у них ничего не получается. А? Может, просто когда человек слишком великий, ничего не получается? Может, никто не будет читать этих книг великих, распространенных великой личности, которая одарила милость. В чем секрет-то? Они же все время пишут, даже в журнал возьмешь, там все статьи вот этих писателей, как они удовлетворяют гуру и Кришну. Ты посмотри, кто пишет-то все книги, в исконы, все, вот, не книги, а вот эти статьи, вот что мы читаем. Что, великие санкиртанщики это пишут, что ли? А? Вот писатели все эти. Комментаторы Шримад Бхагавата и Бхагавад Гиты. И говорят, мы будем настроение Шрилы Прабхупады, мы тоже книги пишем. А вы их распространяете на журналы. Великие журналы наши, Уранга, там, Паранги Джайт. Давайте, пахайте их вагонами. Да их даже преданные не читают, неинтересно. И иногда они пытаются, поскольку менталитет такой, кто не читает Паранги Джайт, тот не продвинутый. Ой, так, конечно. Так, конечно, все будут читать. И выдавливаетесь. Ой, какой экстаз, какая история. Ой. Ну никакого экстаза, никакого экстаза, потому что никто не вдохновляет. И только таблицами вдохновляет. Мои очки, очки мои, очки, какая права, какие очки. Какое мы там место заняли? Сзади. Очки. Плоды, там описаны наши плоды. И мы, узнает вся страна, что мы... десятки лучших храмов, так сказать, России, или нет, лучших храмах СНГ, узнают. И почему этот Раджендра Кумар все время Индрадюни Махараджу говорил, что он в Ланде нет храма? Хотя он знал в течение 2 лет, 3-4 лет. И с зависти, что ли, он ему сказал, что здесь нет ничего, и здесь вообще бесполезно, здесь вообще нет ни одного преданного. Ну, 3 часа в аэропорту сидел, даже не знаешь, что здесь не храм. Хотя Раджендра Кумара знал точно это. Здесь не просто храм, а прекрасный храм. 50 преданных только в храме живет. Которые по Сибири и Дальнему Востоку в течение 2 лет занимают одни из первых мест в Санкт-Петербурге. В таком маленьком городе. Он знал это точно. Почему он говорит о том, что здесь нет ничего? Как вы думаете? А? Он просто забыл. Кришна говорит, я из знания памяти забыл. Он просто забыл. Кришна так устроил, что он забыл. Мы можем так все время, все на Кришну спихивать. Не ты ли это мне штаны разорвал? Не ты ли это мне не даешь книги распространять? Я так хочу тебе... Я хочу стать твоим чистым преданным, а ты меня ватал. Ну ты вообще... Ну Кришна. Так не хотелось мне вот этих матаджи. О, они прут и прут. Ну Кришна устроил так, все, теперь куда деться? Все, Кришна, видимо, желание такое у Кришны. Кришна так устроил, что я теперь падаю, ой-ой-ой. И смотрите, какую скорость он мне придает еще. Я торможу, а он никак. Лед мне подкладывает под колеса. И я скользю. Со скоростью быстрой лани Вишнупад вдруг проскользил. И, конечно, этим самым он меня уж, конечно же, убил. Вот вообще... Стихи. За деньги такие стихи печатают и распространяют за деньги среди преданных. Со скоростью быстрой лани Вишнупад вдруг проскользил. Быстрая лань проскользила, как Вишнупад. Я ничего не понимаю. Это Расабхата. И этим он, конечно же, это придало более окраску трансцендентную. Ну, конечно же, убил еще в конце. Конечно, это неплохо выражать свои чувства. Но печатать это, чтобы потом кто-то читал и говорил, что они сумасшедшие просто. Какие сравнения. Я не думаю, что кто-то вдохновился. Вот здесь в Сибири все ржали. И у всех было просто оскорбительное настроение. Это, может быть, дало другую окраску совершенно. С одной стороны, неплохо посмотреть в зеркало. Мы не изучаем книги по Расабхате. Мы все время читаем эти произведения, которые Кришна так радует. Зачем? Мы и так у нас хотим что-то более-менее совершенно читать. Представьте, вы хотите прочитать все труды, которые только Кришна оскорблял и оскорблял его преданных? Кто хочет этих тома прочитать? Всех отклонений наших преданных? Представьте, сейчас написать такие книги распространяются. Комплект. 18 книг вот таких же толщиной, и там все оскорбления преданных. Который до 25 лет в основном России. И распространить еще деньги просить за это. Чтобы все читали, кто там что натворил. Кто кого изнасиловал, кто кому плюнул там, что удачи. Вообще. Так я к чему все это говорю? Это положение. Человек сразу показывает свое положение в преданности. Он не показывает свое положение в административном порядке. Он там секретарь или кто-то там... Сам GBC, заместителя GBC по политической работе там точно такое. В местах лишения свободы и хобби. Он показывает свое положение в преданности, что это светское мышление. Что такое светское мышление? Материалистичное мышление. Из-за слабости. Не из-за силы человек кого-то критикует. Из-за слабости. Из-за слабости, из-за зависти. Это зависть заставляет. О чем мы говорим? Дживахимса, Кутината и Пуджа. Вот почему живое существо не может продвинуться. Почему оно не желает стать чистым преданным. Потому что у него вот это вот состояние. Слыть чистым преданным. Не быть чистым преданным, а слыть. Что значит слыть? Получить все блага от чистого преданного служения. Какие блага? Материальные блага. Это называется иногда, Шри Прабхупада говорил, зависть духовному учителю. Это может выразиться как в зависти к духовному учителю. Что он сидит на Виасасане, что все ему кланяются. И где-то изнутри человеку вдруг становится завистью. Что вот все просят его благословения, он четкий начитывает. Все счастье ему служить, а вот мне служить несчастье. Очень сложно разобрать. И я знаю на 100%. Вот стоит этой информации выйти сейчас из лондонского храма, если кто-то узнает там, и появится философия, целая философская доктрина, какой я делаю. Какие мы тут взяты. Почему опять? Что Кришна нас защищает от этих людей. Он показывает им, как бы мы выглядели, если стали сегодня. И как бы искренние люди, которые хотели предать Кришне, как бы, какое бы отношение к нам. И что бы это дало плюс им, что ли, что они нас больше стали уважать, видя, как мы завидуем кому-то, как обманываем. Вот для чего мы иногда разбираем эти вещи. Чтобы посмотреть, чтобы самим-то не попасть, самим не попасть в такое положение и так себя не вести. Как это со стороны бы выглядело? Как Шри Чайтанья Махапрабху приходит, как снимай пандит, почему? Шрила Прабхупада объясняет, чтобы показать, как выглядят эти пандиты. И он ходит самый гордый из всех. И все его критикуют за то, что он такой гордец. Все его критиковали, когда он всех разбивал своим пандитом. И ходил такой гордый, над всеми насмехался. Шрила Прабхупада объясняет, он пришел их показать, как они выглядят. И когда они это поняли, что они так вот сами выглядят, как он им показывает, тогда он прекратил быть пандитом в сочетании Махапрабху. Показал им, как выглядят они сами со стороны. В глазах обычных людей, в глазах тех, кто хочет предаться по-настоящему. Они только вкус отбивают. И вдохновляют их становиться такими же обманщиками. Это вот та как раз теория. Знать английский язык и уметь работать на компьютере и шнур у тебя на шее. Исконовский менталитет. Толмачом быть, переводчиком. Самое главное знать английский язык, и тогда ты успешно продвигаешься в сознание. Потому что ты общаешься с гуру, а гуру что там? Тебя двигают. Какой-то такой менталитет блата.